маслом демонстрируют их ревущим от восторга мужикам. А вот зачем понадобилось это Катерине, нежной как тюльпан, выращенной из луковицы в городской квартире? Я же люблю тебя, глупый. Я просто хотела тебя лучше понять. Поняла? О, да. Потом мы не раз прыгали с ней вместе на Тушинском аэродроме. И я понял, что такое настоящее упоение. Какой там наркотик? Ужас, который переживает человек, покидая самолет, откуда город кажется грудой спичечных коробков, невозможно передать. Не надо никаких искусственных галлюцинаций. Ты паришь в полуневесомости над землей, управляя своим телом, как птица, но в конце полета наступает миг смертельной опасности. Ты дергаешь на заданной высоте кольцо своего парашюта и... Это в предполетных инструкциях все просто. Не раскрылся основной парашют. Режь стропы и, дождавшись отделения ставшего бесполезной тряпкой большого колокола, дергай кольцо запасного. Но при этом не стоит забывать, что ты несешься навстречу земле со скоростью примерно такой же, с какой сейчас хреначит наш поезд, и километр высоты съедает за 20 секунд. В случае затяжного прыжка принудительное раскрытие парашюта срабатывает лишь в 500 метрах от гостеприимной поверхности земли. И если с ним что-то случится, у тебя 10 секунд на всю возню с ножом, стропами и кольцом. А ведь надо еще помолиться перед смертью. И пусть тебе не рассказывают разные байки про чудесные приземления на провода, сугробы и машины с матрасами. Человек гораздо тяжелее воздуха. Бац! И нету. Но зато после нескольких мгновений, наполненных ужасом ожидания, он испытывает восторг, когда, наконец, надежно повисаешь на туго натянутых стропах спасительно распахнувшегося над тобой парашюта. Раньше я прыгал 2 раза в год, чтобы подтвердить свою квалификацию летчика. Но с тех пор, не знаю, что происходит в организме человека под влиянием страха смерти. Когда опасность позади, на тебя нападает страшенное вожделение, настоящее остервенение. Меня и раньше после прыжка буквально распирало, и женская часть моей фирмы, зная, что я вернулся с аэродрома, затаивалась, понимая, кому-нибудь придется отдуваться. Но одно дело — скорая сексуальная помощь, оказанная тебе твоей же сотрудницей, которая отлично понимает, что если в аэрофонде платят раз в 5 больше, чем в госучреждении, то иной раз надо потерпеть, даже сделать вид, будто нравится. И совсем другое, если ты оказываешься женщиной, пережившей только что такое же падение в смерть и воскрешение. Если Катерина не врала, с ней происходило то же самое. Она обезумевала. Мы еле успевали добраться до моей квартиры и набрасывались друг на друга. «Ты просто звереешь», — шептала она. «Такого со мной еще никогда не было. Сделай мне больно. Еще больнее. А со мной тоже такого еще не было. Казалось, вместо простаты мне оживили миниатюрный атомный реактор. А потом